Глава 31. Наутро Хана проснулась рано. Разбудить родителей она не боялась, оба спали непробудным сном после вчерашнего веселья. Откупоренные бутылки со спиртным, разорванные пакеты из-под чипсов, привычная картина в кухне и гостиной. Пустые коробки из-под пиццы горами высились и на журнальном столике перед телевизором, и на кухонных столешницах. Пол устилал ковер из грязных бумажных тарелок. Всюду валялись обгрызенные корки. Она потихоньку оделась, почистила зубы. Перед уходом повесила на холодильник записку о том, что придет поздно. Впрочем, вряд ли кто-то ее прочтет, а даже если и прочтет, то волноваться уж точно не станет. На поиски вчерашнего кафе у Ханы ушло не больше 40 минут. Она вообще хорошо ориентировалась на местности и, к тому же, старательно запоминала повороты, когда накануне вечером ехала в грузовике вместе с Максом. Когда она подъезжала к зданию, Кейси и Эмма сидели на широких ступеньках перед входом. Эмма, завидев ее, помахала рукой. «Привет, Ханна!» Ханна махнула в ответ. Возвращение в кафе вызвало у нее совершенно непривычное чувство, которое она не могла себе объяснить. Это был словно другой мир. Она притормозила у крыльца и слезла с велосипеда. «Мы не знали, успела ли ты позавтракать?» — сказала Кейси. «Поэтому на всякий случай приготовили тебе сэндвич. Вдруг не откажешься?» Она указала на тарелку, стоявшую на ступеньке сбоку. Ханна была голодна, как волк. «Конечно, не откажусь!» «Вот и отлично. Посиди пока с Эммой, а я схожу за нашими велосипедами», — сказала Кейси и ушла куда-то внутрь кафе. «Я рада, что ты снова с нами», — сказала Эмма и улыбнулась Ханне. Потом подвинула к ней тарелку. «Приятного аппетита! С собой мы тоже возьмем сэндвичи и не только». Пока Ханна ела, они с Эммой разговаривали о Максе. Ханне хотелось узнать его историю, и Эмма посвятила ее во все подробности, которые были известны ей самой. «Кстати, ты говорила ему, что хочешь проектировать спортивные машины?» — спросила Эмма. «На самом деле он великолепно разбирается в автомобилях, хотя по старенькому грузовику, на котором он ездит, этого не скажешь». «Ты серьезно?» — удивилась Ханна. «Абсолютно. Он вообще способен починить что угодно, но больше всего ему нравится реставрировать автомобили». Сразу после этих ее слов из-за угла кафе показались Майк и Кейси. Каждый из них вел по велосипеду. Они были примерно такие же, как у Ханны. Старые, битые, но еще достаточно крепкие, чтобы можно было на них ездить. «Доброе утро, Ханна», — поздоровался Майк. «Спасибо тебе, что предложила показать Эмме и Кейси здешние места». Ханна смущенно дернула плечом. «Да ладно, не стоит благодарности». «Для меня стоит», — возразила Эмма. «Я ждала этого все утро». Кейси забросила за плечо рюкзак. «Ну что, поехали?» Вскоре они втроем катили по узкому двухполосному шоссе, с обеих сторон обрамленному вековыми деревьями. День выдался прекрасный. О вчерашней грозе не осталось и воспоминаний. Солнце сияло вовсю, и температура была в самый раз для велосипедной прогулки. Так они ехали почти полтора часа. Ханна старалась показать спутницам самые красивые виды на леса и луга. Как ни странно, машин на дороге почти не было, и ничто не мешало им болтать и смеяться. Когда они приблизились к небольшому перекрестку, Ханна остановила велосипед. Казалось, внутри ее происходит какой-то спор. «Куда захочешь, туда и поедем», — подбодрила ее Кейси. Ханна замерла в нерешительности. До ее любимого места отсюда было около 10 минут езды. Но она еще никогда никому его не показывала. Секунда внутренней борьбы, и она решилась. «Едем сюда». Вскоре они достигли опушки леса, и Ханна съехала с дороги на узенькую тропинку. «Отсюда будет легче идти пешком», — сказала она своим спутницам. Еще пара минут, и они вышли к чудесному небольшому озеру, окруженному величественными соснами. Поверхность его была спокойна и безмятежна, и отражения древесных крон, казалось, были выписаны художником прямо по водной глади. Кроме них троих здесь не было ни души, и зачарованную тишину нарушал лишь птичий щебет да тихий треск от крылышек стрекоз, сновавших над озером. «Ханна, это просто невероятно!» — ахнула Эмма. «Вчера ты говорила, что хотела бы пережить что-то восхитительное», — сказала Кейси и улыбнулась. «Кажется, у тебя уже начало неплохо получаться». Ханна, не привыкшая к похвалам, немного смутилась. «Здесь я прячусь ото всех», — сказала она. «Конечно, не всегда. Большую часть года для этого слишком холодно. Зато летом и в начале осени тут, на удивление, красиво». Кейси кивнула. «Это здорово, когда есть убежище, о котором никто не знает». Они втроем уселись в тени деревьев и некоторое время просто молча созерцали пейзаж. «Ты любишь игры, Ханна?» — спросила Кейси через несколько минут. Ханна ответила не сразу. «Наверное». «Есть одна игра, в которую мы с Эммой и Майком иногда играем в походах. Называется «Что я узнал». Хочешь попробовать?» Ханна пожала плечами. «Почему бы и нет?» Кейси поглядела на Эмму. «Давай, объясни правила». «Проще не бывает», — махнула рукой Эмма. «Просто надо вспомнить что-то такое, что ты знаешь. Какое-то серьезное откровение, большой ага-момент. Потом мы по очереди рассказываем об этих моментах, всегда начиная с фразы «Я узнала, что...» «Ладно», — согласилась Ханна. «Но пусть начнет кто-то из вас». Эмма посмотрела на Кейси. «Чёрт, ты первая», — сразу сказала Кейси. Эмма рассмеялась. «Хорошо, дайте мне минутку подумать. Вот, я узнала, что Рашгард не зря называется защитником от сыпи». Кейси расхохоталась. «О, да, это точно». «А что такое Рашгард?» — спросила Ханна. Эмма объяснила, что это специальная одежда для серфинга. Эластичный костюм, защищающий кожу от ссадин и морской воды, вызывающий раздражение. И что она однажды забыла Рашгард дома, но решила все равно покататься на доске. «В воде было еще ничего, но зато следующая неделя стала для меня невероятно длинной и болезненной», — призналась Эмма. «С тех пор я ни разу не забывала надеть Рашгард». Начало было положено, и девушки стали рассказывать свои истории по очереди. Правило «я узнала, что» соблюдалось неукоснительно. Одни рассказы были забавными, другие — серьезными. Попадали среди них задушевные и эмоциональные. Эмма вспомнила идею давать имя своему мозгу, которую днем раньше обсуждала с Майком. Ханне все очень нравилось. Честность, глубина идей, остроумие и юмор, которыми Кейси и Эмма сопровождали свои рассказы. Через некоторое время снова настала очередь Кейси. Все ее истории были увлекательными и честными, без прикрас. Она рассказывала такие вещи, которые Ханне было жизненно необходимо услышать, да только вот беда не от кого. «Итак», — сказала Кейси после секундного раздумья, — «слушайте». Она выдержала паузу и начала. «Я узнала, что секс — это не любовь.